Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает передачу в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. К Богу приходят по-разному, нередко через скорби и потери. Сегодня по всей стране служили панихиды по погибшим морякам, и многие пришли в храмы помолиться или просто поставить свечку, может быть, даже не умея молиться. Минута молчания мало что может дать душе усопшего, и душа живущего это чувствует и тянется к Богу, к церкви. Душа любого человека, даже далекого еще от истинного воцерковления. Батюшка, почему нам подчас нужны потрясения, чтобы задуматься о вечном, о смысле жизни и об истинных ценностях? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, я думаю, так, когда вот, допустим, дом горит, и хозяин спит в этом доме, надо быстро кому-то вбежать, разбудить этого человека, что его окружает опасность. Вот точно так же, поскольку нас Господь вызвал из небытия в бытие для вечной блаженной жизни, для вечной радости, помимо земной жизни еще есть небесная жизнь, вечная, то порой Господь по своей милости великой нас будет нашими нас скорбями и всякими тревогами, чтобы человек проснулся. Ну, я думаю так, что наша матушка Россия еще спит греховным сном. Так тоже, наверное, надо будить каждого человека в отдельности. И почти у каждого человека есть скорби, всякие тревоги. И знаю из опыта, и пословица такая, как «тревога, тогда Бога». Когда все прекрасно, хорошо, Бог не нужен, мы здесь уже приспособились хорошо жить, и не думаем о вечности, не думая о душе своей, что нас ожидают адские муки, мы полностью погрязли в этой суете. Думаю, вся жизнь только здесь. И, конечно, те люди, которые не получили духовного образования, не зная Бога, так и пребывают в безбожном состоянии. И тогда уже на душе нет ни радости, ни покоя, ни мира. А человек привыкает вот к этому состоянию. Но это очень плохо, потому что мы еще не знаем другой радостной жизни. Я как-то приводил пример, он весьма интересный. Так Господь мне положил на душу. Вот если взять бедную лачугу и человека бедного в старой одежде, кусок хлеба, стакан воды, и в душе много радости, ликования, мира, покоя, или тот человек, который себе построил коттедж на берегу океана, пальмы, бассейны, цветы, слуги, миллиарды долларов, изобилие всяких продуктов, а в душе тоска, уныние, и человек находится на грани самоубийства. Конечно, любой человек изберет лучшую бедную лачугу, стакан воды, кусок хлеба. Самое главное – радость в душе. А многие этой радости не понимают. Они думают, что вся жизнь только в земных благах, больше иметь денег. Даже многие говорят, нас уже деньги не интересуют, нас интересует власть. И святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Человек нашел Бога, нашел все. Поэтому, видать, человеку нужно большие потрясения. И так, если взять в целом для нашей матушки России, поскольку находилась в безбожном состоянии несколько десятков лет, очень трудно ее реанимировать. Вот когда человек умирает, то есть клиническая смерть, то бывает шок электрический, подставляет и стряску дают ему. Некоторые оживают, а некоторые так и умирают. Так вот, наверное, для нашей матушки России надо большие скорби, для того, чтобы народ проснулся. Но есть у святых отцов, что одни люди будут идти к Богу, будут каяться, а другие, наоборот, будут ожесточаться. Это такой путь гордыни, когда человек не хочет покоряться. Но, видать, так, что в жизни каждого человека есть какая-то черная полоса. И вот человек может духовно подниматься или опускаться, духовно освещаться или опять опускаться. Самая главная опасность – переступить эту черту. Когда человек уже будет знать, что Бог есть, что есть рай, что есть ад, а он уже каяться не может. Он уже дошел до такого состояния, когда демон полностью его взял в плен, его разум, свободную волю, и он уже не может, не дай Господь, дойти до такого состояния. Но Господь все-таки Бог, любовь, Он всех призывает и дает возможность человеку как-то проснуться, ожить и обратиться к Нему. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Алло. Добрый вечер. Батюшка, Амвросий, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Спаси, Господи. У меня вот такой вопрос. Я вот по неведению, значит, 22 года там назад зачался мой сын, ну, в общем, ребенок мой, во время поста. Вот, а теперь я, когда прочитала Нила Мироточива, вот, то есть вот эти дети, которые рождены, то есть зачившие посты, вот такие вот среды, там, пятницу, вот, то есть они неисправные там, ну, то есть... Вот, ну, конечно, трудновато мне вот с ним, особенно после 19 лет. Сейчас вот он в армии, молюсь за него. Ну вот, можно, есть ли надежда на то, что вот, то есть, Господь может его исправить там как-то моими молитвами, или вот, как мне поступать теперь? Спасибо, Господи. Каждой матери Господь дал особую власть, как бы власть церковную, молиться за своих детей. Молитва церкви, она имеет громаднейшую силу. И молитва матери имеет тоже великую силу. Если мать будет молиться, то Господь по молитве матери призовет вашего сына. Потому что каждый вздох, каждое слово, оно идет на небо, оно идет к Богу. Вот и чем больше мы будем посылать туда слов прекрасных, хороших, просительных, благодарственных. Ни одно слово не погибнет. Все будет хорошо. Но представьте себе так, если у нас имеется телефон и прервана связь, куда бы мы ни позвонили, телефон не работает, связи нет. Вот точно каждому человеку в своей жизни, чтобы иметь общение с Богом, наши грехи прерывают связь с Богом. И мы порой не обращаемся к Богу, не молимся, глухо в нашей душе. А для того, чтобы направить связь с Богом, надо покаяться во всех грехах, которые в нашей жизни есть. Очистить свою душу, и тогда благодать Божия наполнит. И наше общение будет с Богом прекрасное. И Господь всегда будет исполнять наши просьбы. Конечно, обычно так. Мы бы хотели, ну как вот многие люди, которые еще не пришли к Богу, к вере, они всегда говорят, а где же Бог? Почему Он не помогает? Вот во время войны или в каких-то бедствиях. А мы спрашиваем, а вы к Богу обращались? Нет. Значит, получается, что Бог нам нужен, как слуга, должен исполняет наши все капризы и наши просьбы. Конечно, те люди, которые служат Богу, вот Господь слышит их молитвы, исполняет их просьбы и дает им благодать и дает вечную жизнь. Так что, если мать будет молиться за свое дитя, Господь ни одно слово не забудет и все исполнит. Господу самое основное, хотелось бы, чтобы мы почаще к Нему обращались. Не тогда, когда у нас есть острая нужда, когда мы что-то просим, но мы должны научиться Бога не только просить, а научиться славословить и благодарить. И тогда, когда мы живем исправно, Господь будет исполнять наши все просьбы. Ведь знаете, мы же люди ограниченные. Ну, мы пред Богом, можно сказать, как микробы. Но все-таки Господь нас любит. И Господу хотелось бы, чтобы мы всегда были с Ним. Не в тот момент, когда мы только вот просим, а чтобы всегда были с Ним. И тогда Господь нас будет миловать и любить. Он и так нас любит, но еще больше будет любить, если мы с Ним постоянно будем. Вот Господь ни одного человека не оставляет. Все, кто обращается к Нему, Он всех спасает. Сейчас в нашей матушке России, видать, настает такое время всякого рода потрясения, когда люди уже идут к Богу. Очень много людей обращаются, каются и очищают свою душу, духовно совершенствуются. Потому что Господь сказал: «Не надейтесь на князя, на сына человеческого, в нем нет спасения, потому что спасение в одном Боге». И те люди, которые находятся в управлении, они тоже нуждаются в помощи Божией. Они тоже ограниченные. Только один Господь не ограничен, имеет полноту жизни, полноту благодати, полноту любви только в нем. И мы должны постоянно быть с ним. И это показал уже опыт. Ну, допустим, возьмем маленький пример. Христос говорит такие прекрасные слова. Когда мы строим дом на камне, когда пойдут ветры, когда пойдет дождь, разольются реки, пойдут ветры, налягут на этот дом, и он устоит. Потому что он основан на камне. А когда вот мы построили дом на песке, пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли дом, и он рухнул. И разрушение великое. Вот несколько десятков лет советская власть, то есть коммунистическая, она строила коммунизм на песке. И каждый человек, начиная от рождения, был под строжайшим контролем. То есть это демон. Под строжайшим контролем каждый имел душу. Уж казалось бы, все так сильно, все основано под контролем, и в одно мгновение все рухло и рассыпалось. А вот все силы ада направлены были против церкви эти 2000 лет. И церковь победила. То есть Христос победил. И какие бы силы ни восставали, демонические, так Христос говорит, если все силы ада восстанут, церковь невозможно победить, потому что основателем церкви является Христос. И это уже из опыта всем ясно. Никто из этих людей, которые не знают Бога, не даст нам ни покоя, ни радости. Никакие деньги нам, ни продукты не дадут радости. Радость дает только один Господь. Дает Он душевный мир и покой. Самое главное – вечную блаженную жизнь, которая находится на небе. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, все. Здравствуйте. В студии радио «Радонеж». Батюшка, благословите Александра, раба Господь Божьего, благословит и мою вас. Семью. Бог благословит вас. Батюшка, вот такой вопрос. Значит, я член Русской Православной Церкви и член общества, в котором я живу. Вот я себя не могу разделить и, допустим, быть только членом Русской Православной Церкви. Значит, я должен как-то относиться к событиям и к явлениям, которые вот происходят. Погибла лодка, значит, кто-то виноват, вот сейчас идут обсуждения, кто, почему, значит, обвиняют там, допустим, министра обороны или каких-либо иных чинов, начальников Путина, вот на Народном радио очень, так сказать, протаскивали здорово. Вот, но они все поставлены от Бога, начальники, правильно, и я не имею права их, не имею права их осуждать, но обсуждать-то я имею право, а обсуждение уже выливается в осуждение, понимаете, и стоит ли предпринимать какие-то действия, вот, допустим, говорят, давайте его свергнем, там, ну, к примеру, или давайте там как-то снимем, переизберем и так далее, вот как относиться к этому ко всему, как, какую позицию выработать, чтобы... С одной стороны, не быть, как бы, знаете, пассивным, и когда для тебя, то есть чужими руками вроде сделать все, а потом вот я буду жить хорошо, вот всех уберут там плохих, а я буду жить хорошо уже в новом мире. Спаси Господи. Что на это можно сказать? Нельзя никого никогда ни в чем осуждать и обвинять. Ведь сказано у премудрого Соломона, хорошая жена – это награда мужу. Плохая жена – это награда, то есть наказание мужу. И точно так же власть всякая. Если власть хорошая – это награда народу. Если власть, то это наказание. Но, слава Богу, сейчас власть... Она хорошая. Почему я говорю? Потому что власть, которая у нас была, многие сейчас, коммунисты, говорят, вот при власти советской, как жилось хорошо, не было ни нищих, все было прекрасно, хорошо. Конечно, на крови православных людей жить можно было, когда 110 миллионов было уничтожено, в тюрьмах сидела масса людей православных. Когда вот сказать, даже по телевидению говорили, что... Горно-Алтайск, дорога 900 километров, строили митрополиты, епископы, архиепископы, священники, монахи, 12 тысяч людей, которые похоронены на этой дороге. Вот за счет этих людей, за счет верующих людей, которых уничтожали, кровь проливали, коммунисты жили, наживали себе деньги, только всего 4% человек получало, 96% шло на сатанинскую идеологию. Вот. И закрывали храмы, монастыри уничтожали. Думаю, что это все хорошо. Слава Богу! Что надо сказать? Если бы эти коммунисты против Бога, против церкви не шли, они бы сейчас расцветали, цветущие были. Но, видать, время пришло такое. Сказано в Библии, что до 3-4 колена вот, грех отражается на родителях, на детях. Сейчас четвертое колено идет, снимается грех. Тут не наши правители, которые пришли, демократию сделали. Просто пришло время. Церковь должна сделать отдых, потому что церковь, она живет постоянно под прессом. И Россия под прессом. Тем она сильна для всех народов, что она живет под прессом. Она постоянно переносит в своей жизни много неприятностей. И во всех катастрофах нельзя обвинять никого. Кого бы мы ни поставили, хотя бы поставили ангела или поставили Христа, все равно его обвинят. Почему вот катастрофы кругом? Это все наши грехи. Если один святой человек сказал, люди бы исполняли заповеди Божии, хранили, то бы Господь на земле устроил рай. Люди бы жили в любви, благодати. Ведь есть же люди, живут в благодати. Душевный мир и покой хранят. И не надо никого обвинять. Возьмите преподобного Серафима Саровского, который встречал всех с радостью, и пьяниц, и разбойников, и бандитов всяких. Обнимал, падал ему в ноги, говорил, радость моя, Христос воскресе. Это не слова были, а в его в душе действительно был воскресший Христос. И он войну не объявлял против всех правителей. Он знал, что это так нужно. Ведь церковь, она что? Это тело Христово. Все крещенные люди, вот все вместе, когда они каются и причащаются достойно, они составляют церковь Христову. Это тело Христово, глава этого тела – сам Христос. Все люди, которые не ходят в церковь, или ходят в церковь, но не хотят каяться в грехах, живут в нераскаянных пороках, страстях, они находятся вне церкви. А вне церкви они находятся во тьме, во власти дьявола. Поэтому и тревоги, и бедствия. Поэтому никогда не надо никого обвинять. А как Серафим преподобный говорил, «Стяжи дух в мире, вокруг тебя тысячи спасутся». Нам надо, чем больше людей придет к Богу в покаянию, тем сильна будет Матушка Россия. И все исправится, все станет на место. А вот те люди, которые отошли от Бога, да потом его хулят, да потом служат уже сатане, вот тут-то и начинается бедствие, начинаются тревоги, потому что дьявол не дает никому ни мира, ни радости. И обвинять никого никогда не надо. Сами люди страдают, мучаются, и до тех пор будут мучиться, страдать, пока не обратятся к Богу с покаянием. И, конечно, вот этот путь, он земной. Это тут Господь сказал, что многими скорбями нам подобает войти в Царствие Божие. Почему здесь всякие неполадки бывают в нашей стране и во всем мире? Потому что тревоги всякие. Цель одна, что наша жизнь не на земле. Помимо этой земной жизни есть новая жизнь. Это жизнь на небе, в духовном мире, где уже нет ни страданий, ни мук, ни отчаяния, ни тревоги, нет ни слез. Там полнота жизни, полнота радости. Как-то я однажды говорил, одна женщина говорит, так это надоест в этой радости жить постоянно. Радость и радость. Нет, это не та радость, которую мы думаем. Оказывается, вот ангелы, когда на небе находятся, они Бога видят, постоянно меняющие в лицах своих. И они только от восхищения, от радости великой, говорят, свят, свят, свят Господь. И вот когда люди войдут в обитель рая, и если он посеял в своей душе добро, вот это добро, семя добра, будет без конца развиваться в обителях рая. И этому конца никогда не будет. Человек еще больше в этой радости будет пребывать. То есть это семя добра в нем будет постоянно развиваться. Как вот человеку, допустим, взять на земле, если он приобрел себе хорошую рубашку, он уже радуется, там ему хочется приобрести костюм, он приобрел. Может быть, захотелось ему купить телевизор японский, купил, уже радость у него. Может, добавил плеер для видео, уже радость. Хорошие кассеты к интеррелигиозным, уже радость. Может, приобрел какую-то машину, там «Жигули», уже опять радость. Может быть, продал это, купил «Мерседес», уже радость. Но это все радость земная. Вот. И человеку это все приедается. Но радость, которую Господь дает на небе, этой радости нет границ. Поэтому Господь сказал, будьте совершенны, как Отец мой совершен, будьте святы, как Отец мой свят есть. И те люди, которые в своей душе сеют семя зла, они попадают в темное место, на вечные адские муки. Вот это семя зла, оно без конца будет развиваться в душе человека. И этому пределу никогда не будет. И с каждым разом это семя будет прорастать в душе человека, и все больше и больше будет страданий и мук. И этому конца никогда не будет. Вот это мы должны все знать и помнить, что наша земная жизнь нам дана Господом, и дана свободная воля. Мы, как боги после Бога, должны развиваться в добре и в святости. То есть в своей душе сеять семя добра. Вот это самое основное. И стараться, если семя попало зла, как вот на огороде мы прорываем сорняки, так в своей душе прийти в храм, покаяться в грехах, открыть свой грех, очиститься внутренне и стремиться к Богу всей душой, всей мыслью, всем сердцем. Батюшка, и все-таки вот мне хочется еще раз задать этот же вопрос вот человеку неравнодушному и верующему. Действительно, как себя все-таки вести? Может ли он какие-то внешние действия проявлять, вот кроме молитвы, кроме покаяния? Может ли он участвовать в каких-то, может быть, движениях, я не знаю, там, национальных или политических? Вот что-то ему можно делать? Или действительно все-таки основное – это духовное делание? Все эти внешние партии, они не принесут добра человеку никогда. только раздор, гнев, зло. Вот. Самое основное – быть членом церкви. Если мы все будем одной члены церкви, все станет на места. Потому что разные партии, они разъединяют людей. Нет единства, нет Христа. Как вот, допустим, разные секты, а их 22 тысячи, есть только одна вера, одна церковь. А эти все конфессии, они же отпали от церкви, и они сразу моментально расплылись. Потому что нет единства, нет Христа, нет единого Духа, нет благодати. Только вот, как Феофан Затворник говорит, что благодать у нас одна, но делится на три степени. Есть благодать призывающая, вот, обращающая и освящающая. Когда вот люди не знали Бога, благодать Божия коснулась призывающая, они пришли к Богу и застопорились на этом месте. Вот эти все конфессии, которые 22 тысячи. А дальше идет вот благодать обращающая. Когда человек уже осознал свою греховность, приходит в церковь, и пред Богом, в присутствии священника, обнажает свою душу, очищает ее в танце покаяния, и Господь видимым образом через священника прощает нам грехи и дает нам наставление священник, как нам правильно жить. И, слушая священника, согласуется со Священным Писанием. И тогда все становится на свои места. Вот это самое основное. А там уже идет благодать освящающая, когда священник уже человека церковного, который ходит в церковь каждую субботу, воскресенье, все праздники, читает утренние и вечерние молитвы, живет со всеми в мире, молится. Уже на усмотрение духовника он допускает до чаши. Человек принимает в себя не часть тела Христова, а в каждого человека в такого входит сам Христос. И человек становится членом церкви. Вот где тайна. И он становится клеточкой в теле Христовом. И глава этого тела сам Христос. И такой же человек живет уже в Боге. Все, кто отпали от Бога, будут иметь скорби в душе, страдания, муки. Хотя внешне все в изобилии будет. Миллиарды долларов, все с избытком. Но в душе не будет ни радости, будет только горечь одна. Вот уныние, отчаяние, тоска. И будет заливать водкой, или принимать наркотики, или заглушать голос совести с шумовой музыкой. Батюшка, и все-таки возвращаясь опять же к этому вопросу. Можно людям вот активным, деятельным, действительно неравнодушным, православным, посоветовать, ну, скажем, такое делание, как обращение людей неверующих к вере, вот, вот духовное просвещение, может быть, вот на этой ниве как-то проявить себя? Ну, было время, когда за книжечку религиозную человеку давали 5 лет за религиозную пропаганду. Ну, это при коммунистической власти. Вот, я помню одного человека, врача в Петербурге, ну, такой благочестивый, чистой жизни. Я ему говорю, может быть, тебе стать священником? Он говорит, батюшка, я бы мог стать священником. Я тогда мало пользы принесу. Сейчас я как раз работаю врачом, и ко мне очень много людей приходят не церковных лечиться. Я с ними провожу беседу нравственную и обращаю их к Богу. То есть в лоно церкви привожу. И очень многие уже пришли к Богу. Вот ценность. Это хорошо, людей переводить к Богу, переводить к нравственности. Мы слушаем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите рабу Божию Нину. Господь вас благословит, матушка. Скажите, пожалуйста, вот я бы хотела задать такие вопросы. Что такое порча? Как определить ее наличие, причины этого заболевания? Кому обращаться, если такого есть? Спасибо, Господь, матушка. Это очень хороший вопрос. Надо сказать, что в Священном Писании нигде нет такого слова «порча». Там с глазу, с носа, с уха. Кто-то на кого-то посмотрел, спортил. И если там, допустим, знает, как колдунья, и старается этот дом обходить подальше, а вдруг она заколдует. помните всегда, что без воли Божией ни один волос с головы не упадет, как Антонию Великому, привели одного человека бесноватого, и он говорит: «Уходи, демон нечистый, из этого человека». А демон говорит: «А куда я пойду?» Он говорит: «Входи в меня». Он говорит: «Я в тебя не могу войти». Говорит: «Почему? У тебя Дух Святой». Значит, душа человека, она не может быть пустой. В ней Дух Святой или же злой дух. Вот когда человек согрешает, нарушает заповеди Божьи, вот это есть порча. Но здесь есть такая маленькая хитрость. Дьявол внушает нам, когда мы заболели от своих грехов, что ты не виновата, а кто-то виноватый. Может быть, соседка, или же свекровь, или сноха что-то тебе сделала. Вроде бы говорят, что она читает там черные книжки. Она виновата. Вот эта сатанинская хитрость как раз идет на то, чтобы нарушить первый заповедь — любовь к Богу и любовь к ближнему. Если мы ближнего преследуем, не любим, что он нас испортил, значит, мы не любим Бога. И себя не обвиняем. Православный христианин, он должен себя настроить так, что за свои грехи я лучше временно здесь, на земле, пострадаю, нежели вечно буду мучиться. Если вся наша земная жизнь — это только подготовка в тот мир, и, конечно, очень ценно и полезно каждому человеку в своей жизни переносить скорби. Лучше здесь все перенести, перетерпеть, нежели там вечно за свои грехи мучиться. И в этом нельзя никого обвинять. Я вспоминаю, как одна бесноватая моя знакомая, но она очень сильно бесноватая, в Сергиев Лавровна была, и когда она вышла из храма, то там приезжие люди обычно просятся куда-то переночевать. И как раз попала к ней. И она привезла их к себе, ее в Струнино, поужинали, легли вместе спать. И она говорит: «Слушай, вот я сегодня была в храме, и там такая бесноватая, так она сильная бесновалась, я аж рот закрыла, отошла в сторону, думаю, а вдруг бес выйдет из нее, да в меня». Так у меня прям волосы дыбом вставали. Ну вот эта бесноватая ей говорит: «А если бы тебе пришлось с ней спать, да ты что, я бы с ума сошла, умерла бы от страха». Но вот я ей ничего не сказала. Когда в храме, она беснуется очень сильно, а когда вот в доме, ничего, спокойно, ровно, и она не беснуется. Так что порчи нет. И не надо слушать никого, ведь без воли Божьей, еще раз говорим, ни один волос с головы не упадет, ни один листочек с дерева не упадет без воли Божьей, ни одна пуля не может лететь на войне без воли Божьей. И не надо никогда никого обвинять. Допустим, сейчас очень много всяких брошюрок, такие есть люди, которые не церковные, они в газетах пробирают, ну, то есть идет раскол православной церкви. Вот, допустим, такой-то священник, он колдун, а это вот так вот, это вот так вот, лишь бы только внести раскол. Ну, то есть, как вот мы знаем, что среди 12 учеников был один предатель. Когда вот на странице газетах вы увидите, что люди пишут против православия, против духовенства, против иерархии, пишут, это все предатели Иуды. Они были всегда и будут. Этого нельзя снять с счетов. Это такой путь. Потому что в человеке, в душе не все в порядке. У него, как можно сказать, рыльца в пушку. Он обязательно кого-то должен обвинять. Потому что они не могут по-другому жить. Они должны пробирать особенно. Я просто даже могу сказать, один какой-то журналист приехал к нам в Иваново, в наш монастырь, а как раз было вот по второй программе по НТВ, показывали мироточение икон. Их где-то у нас уже больше 11 тысяч. Вот. И он так хитро к матушкам обращался, и они принялись любовью, он все интересовался. Вот. Да, и накормили, напоили, дали ему отдых, кров, все. А это был волк в овечьей шкуре. Он потом в газете так расписал, даже нарисовал Матерь Божию, вот, и там батюшку одного, матушку, и Матерь Божия слезы текут, мол, мир отсочет. И ну, превращаются в монеты и капают в копилочку. Он обвинял в том, что это вот да. специально было сделано. И вот отец Амвросий новую хитрость избрал. Новую хитрость избрал, как приобретать деньги. И, конечно, это сатанист во плоти. И что интересно, напечаталось это в газетах. А дальше что? Тираж был большой, 2,5 миллиона. И я увидел, что по всем областям, есть областные газеты, все это перепечаталось по всей стране. Но мы знаем, что когда грязь обливают, то Господь эту грязь превращает в добро. Ничего здесь такого нет для очищения. Но я увидел другое, что народ не подготовлен, только какая-то часть людей, которые служат Богу, а остальные служат кому? Сатане. Они против Бога. И в редакциях распечатали это по всей стране. Вот, пожалуйста, смотрите. А потом плачут, почему кровопролитие, почему рак, почему убийство бывает. Понятно, что против Бога пошли, стали служить сатане. И так просто это все не пройдет, потому что на солнце бросать грязь или плевать все харчки на дурную голову, и вся грязь на их же голову дурную. Так просто все не проходит бесследно. Так что надо забыть о порче всегда и обвинять только себя. Вот. И ни о ком плохого никогда не думать. Потому что вот я вспоминаю, отец Андрей Кураев, он молодец. Он сказал, столько я пишу много литературы против этих колдунов. Если бы они имели какую-то власть, они бы давно меня уже стерли в порошок. Но благодать меня Божия хранит, и никто не может испортить, потому что благодать нас хранит. Конечно, если Господь на одно мгновение дал бы свободу, то сатана бы все мигом уничтожил весь род человеческий. Но все мы хранимы Богом. Если когда Господь и попустил что-то для человека, только с определенной целью, чтобы человек проснулся от этого страшного греха. Проснулся от смерти. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем Алло, вас. Алло, батюшка. Алло. Да, слушаем вас. Батюшка, Господь благослови. Бог Алло. Вас благословит. Батюшка, один такой вопрос. Люди сочетаются браком, но этот союз не официально не оформлен, как положено, как Бог положил. И вот люди после этого, если вдруг они сочетаются браком, а потом, батюшка, они попадают в разные миры. Каждый чист, а другой, например, нечист. Они один попадает в ад, другой в рай. И как все это происходит? Как души их сочетаются потом? Спаси Господи. Понятно, что когда в браке сказано, что муж и жена – это единая плоть. Вот так мы читаем апостола Павла Коринфянам, вот первое послание, 7 главе, там сказано, что муж и жена – это единая плоть, и если, допустим, они связаны с законом, вот, если кто-то умер, тогда он освобождается от этого закона. Если один из них попал в рай, а другой попал в другое место, вне в рай, то все это зависит лично от нас. Потому что там даже и мысли это не будет. Я просто дальше скажу, что, допустим, мы любили какого-то человека здесь, ну, просто всей душой любили. И если этот человек один в рай пошел, а другой в ад пошел, то в раю даже и мысли не будет об этом человеке. И если бы мы думали об этом человеке, что он попал в ад, то это уже не рай, это уже страдание нашей души. Там полнота благодати, которая полностью все покрывает, без остатка. Так что в Священном Писании сказано, один берется, а другой оставляется. Так Господь говорит, на поле один берется, а другой оставляется. Так и вот если в одной постели муж и жена, один берется, другой оставляется. Все зависит лично от нас. Если муж и жена будут в Боге жить, и они попадут в обитель рая, конечно, они там будут друг друга видеть, если недостойны. Но там плотского ничего же не будет. Там духовная жизнь, там будут как ангелы жить, все в благодати. Здесь просто Господь дал такую часть жизни, тяготение разных полов с определенной целью, чтобы размножался род человеческий и наполнял обители рая. И, конечно, этот мир, он до тех пор будет существовать, пока не наполнится обители рая, потому что третья часть ангелов отпала от Бога. И вот этот мир заполняется святыми людьми. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, тропари на Великом Повечерии. Помилуй нас, Господи. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Всякого ответа недоумеющим, сию ти молитву, яко владыце, грешни приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас. На Тебя уповаем, не прогневайся на низево, ниже помяни беззаконий наших, но презри Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Авросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Батюшка, и что же все-таки происходит с верой в нашей стране? Вот недавно мы с вами заезжали в одно небольшое поселение, там 3000 человек, и узнали у священнослужителя, что по праздникам бывает около 7 человек в храме. Потом я заехала в другое селение, там 5000 человек, и тоже 5 бабушек в храме. Вот все-таки эти цифры, наверное, говорят о том, что пока еще все очень неблагополучно с духовной ситуацией у нас в России. Конечно. Люди пока спят греховным сном. Еще не проснулись. Как тревога, так и до Бога. И вот я думаю, что вчера я говорил, наверное, сейчас вот после канонизации святых, наверное, начнется в России духовная жизнь. Конечно, сейчас что? Пока люди к власти идут, многие, в это время в церкви народ принимает крещение, кается, открываются монастыри, храмы, монастыри наполняются иноками, также вот молитва идет, покаяние. И, наверное, когда уже полностью определенные силы придут, то церковь живет только в страдании, в гонениях. Мы не можем точно сказать. Но есть у святых отцов, что лет 15 будет свобода церкви. Это отдых. Потому что церковь живет только в страданиях, в гонениях. И вот люди, когда спят греховным сном, им трудно. Им нужно гонение. Как мы говорили, вот если взять молоток и забивать гвоздь в доску, чем сильнее его забьешь, тем он крепче держится. Вот. И чем больше гонят православных, тем они крепче становятся, сильнее становятся. Поэтому в каждом доме скорби есть. И, конечно, у многих в душе где-то теплица, огонек. Только надо суметь как-то вот подуть и искру эту раздуть. Вот, допустим, сегодня одна пришла женщина, я вот на Пасху обратилась к Богу. Всей душой, всем сердцем уже пришла к Богу. То есть людей очень много приходит. Только вот надо уметь прийти по-настоящему. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Батюшка, благословите, раба Божия Мария. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вот такой к вам вопрос. Я слушала вашу передачу, и вы говорили, что нужно помогать женским монастырям, потому что там живут немощные монахи. А я работаю, пенсионерка, получаю зарплату. Потом еще у меня есть такой заработок, вот платные услуги, я медработник. Ну вот я с благословения своего духовника решила помогать понемногу. А у самой как бы эгоистическое такое вот чувство, что вот и Господь мне, может быть, простит или помилует, вот права ли я или нет. Спасибо, Господи. Каждый должен помогать по силам. Как говорится, бедная вдова положила две монетки. И она, оказывается, что положила больше всех богатых людей. Господь ее принял. Две лепты. Каждый по силам может помогать. Почему? Потому что это необходимо. Ну, взять пример такой. Вот есть заставы на границе войсковые. Чем больше этих застав, чем больше солдат, тем крепче наша Россия. Монастыри – это своего рода тоже войсковые части на границе потустороннего мира, которые сохраняют не от внешнего врага, а от внутреннего дьявола, который через внешних врагов действует. И чем больше монастырей будет в нашей России, тем она крепче и сильна будет. И, конечно, Господь не оставляет вот, престарелых матушек, которые живут в монастырях. Господь защищает и помогает. Порой они огородики обрабатывают, сами трудятся. Ну, вот как-то прочитали в одного святого отца, он говорит, помочь мужскому монастырю – это хорошо, а вот женскому помочь – это в 100 раз лучше. Почему? Потому что мужчины, они физически сильнее, могут обрабатывать, могут сами строить все, а матушки – немощные, слабые сосуды. Вот. И они сами строить не могут, так как мужчины. И они особо имеют нужду, вот, когда монастырь строится, восстанавливается, потому что все коммунисты поразрушили, уничтожили. И сейчас приходится эти стены воздвигать, все штукатурить, обрабатывать, что где-то жить. И, конечно, каждый по силам может давать, трудиться в монастырь. Потому что монастырь, чем больше монастырей, тем больше служба идет Богу. Батюшка, вот вы сказали, что весь смысл, вся полнота только в Боге. Но если человек это не чувствует, вот как ему не объясняй, не приводи примеры, ему все равно хочется мирских удовольствий и мирского, как он говорит, счастья. И вот душа пока еще не проснулась. Вот что делать в таком случае? Конечно, человек, как сказано, никто же себя возненавидит, но всякий питает и греет. И если у человека страсти какие-то есть, это не значит, что надо эти страсти все исполнять. Эти страсти надо ограничивать. Вот почему святые люди, они становились святыми. Потому что у человека есть желание удовлетворить какую-то страсть. Но ради Царства Небесного, ради Бога, он эту страсть ограничивает. Допустим, человек, может быть, любит мясо кушать. Он себе дает обещание ради Царства Божьего. Вот, мясо не кушать, там конфеты не есть, сладкое не кушать. Вот. Или, допустим, человек любит там фрукты какие-то, но ради Царства Небесного он и может их не кушать. И порой для человека, естественно, хочется спать. Допустим, норма 6 часов спать. Но человек ради Царства Небесного, может быть, даже и меньше спит. Вот это подвиги. И вот за эти подвиги Господь дает благодать внутреннюю. И человек это чувствует. И такой человек духовно быстро созревает. Конечно, я встретил одного человека, ну, можно сказать, священника. Он только 8 лет как пришел к Богу, и очень ревностный. И он обратился к Богу, и его руку положили. Он в одном городе служит. И как-то я к нему приехал, он говорит: «Отец Амросий, а вот вы в котором часу садились в машину, когда ехали ко мне?» Я говорю: «Ну, где-то минут 20-11. Он говорит: «Я тебя видел, как ты садился в машину. Прям видел монастырь». Я говорю: «Как же ты, батюшка, видел?» «А вот так. Я ночью на молитве стоял и видел, когда молился». Я говорю: «По сколько ты часов спишь?» Он говорит: «По 2 часа». Я говорю: «Батюшка, у тебя это от лукавого. Это называется духовная прелесть. Это тебе не нужно». Я с ним долго-долго беседовал, и он, конечно, принял это к сердцу. Я говорю: «Надо спать, батюшка, вам нормально, потому что вы залетите не в ту сторону, куда надо, потому что демон, он хитрый, надо иметь золотую серединку. Не вверх не лезьте и не отставайте, вниз не пускайтесь». Теперь и сейчас я приехал, и через 3 года, смотрю, у него там еще новшество появилось. Оказывается, он полюбил старец всяких святых. И он ездит по святым старцам, и портреты их повесил прямо в храме. Я говорю: «Батюш, как это так? Эти же люди еще не канонизованные, а ты портреты развесил в храме». «А что, вот нельзя?» Я говорю: «Конечно, нельзя, ни в коем случае». Он послушался, снял. Я говорю: «Дома, пожалуйста, вешай». Потом смотрю, у него крест объемный. Кто-то из гипса сделал просто как человека настоящего. И гвоздями прибили к кресту. Я говорю: «Это Запад полный». Я говорю: «Православной церкви не должно быть. Должно быть крест, и на нем написан вот образ Христа». Или в крайнем случае, если из дерева крест, может там быть вырезано, но не должно выступать, не должен быть крест объемный. Он говорит: «Хорошо, а что мне делать?» Я говорю: «Ну вот пока сейчас убирать не надо, это как-то обратят все внимание. Ты возьми крест, сделай, чтобы написали образ распятого Христа». Он говорит: «Хорошо, тогда я его поставлю, этот крест уберу». Конечно, это о чем говорю. Люди ну, можно сказать, не получили духовного образования, не знают канонов, и, а ревность есть по Богу, вот, она куда-то вылетает в другую сторону. Вот в этом тоже есть опасность. Я как-то рассказывал, и в духовной жизни должна быть какая-то норма. Я вот помню, когда я спортом занимался, и в армии мы стали бежать, у нас 12 рот было, и от каждой роты по человеку поставили. И вот я помню, у нас две роты были, ну, кавказской национальности. И когда дали старт бежать, и двое так быстро бежали, мы круг, это на 5 километров, 5 тысяч метров, 12,5 кругов. Вот, и смотрю, мы круг, а не два. А ребята, давай, давай, давай, быстрее, быстрее. И что интересно, мы, ну я уже знал, бегал каждый день по 5 километров. Я просто разогрелся в такт, вошел в дыхание. И смотрим, один вылетел, упал, второй вылетел, упал, сгорели. И точно так же вот в духовной жизни. Тоже надо разумно держаться с середины. И не вверх и не вниз опускаться, потому что это царский путь. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вела передачу монахиня Иоанна Смирнова. Режиссер за пультом Галина Малинина. Сегодня мы просим вас всех помолиться о упокоении новоприставленных моряков подводной лодки «Курск». Все остальные просьбы о здравии, помолиться о упокоении, мы берем с собой в монастырь и помолимся там. Благодарим вас всех за внимание, просим ваших святых молитв, простите.